Антиквариат не лежит на месте, словно неподъемная чугунная гиря в 2 пуда. Сплошь и рядом вещички путешествуют из магазина в магазин. То, что висло у тебя, порой просишь выложить на продажу собрата по бизнесу, а вось у него уйдет скорее. Он обычно соглашается, поскольку вправе рассчитывать на ответную любезность твоей стороны. Как это частенько случается, среди изъятого у Лехи холодничка, единиц около 20, было и взятое на реализацию у иногородних поставщиков, и то, что ему привезли шантарские коллеги, в том числе и Смолин, сбросивший в дукат 2 посредственных шпаги и турецкий ятаган с утратами. Так что в той или иной степени пострадали все. А это хорошего настроения не прибавляет. Глава 7. Люди и вещи. Ах, как звенела медь в монастыре далече! Звенела, если точнее, сталь. Шпаги мелькали и метались, с характерным гудящим свистом рассекая воздух, временами сталкиваясь, издавали даже не звон, а ляск. Как успевал, с сожалением, подумать Смолин, тяжело хватавший ртом воздух, почти всякий раз именно он виноват был в том, что клинки соприкоснулись, а это означает промах и упущение. Только в кино мечи и шпаги то и дело ударяют друг о друга, потому что этого требует зрелищность, а вот настоящий бой и настоящее умение – как раз в том, чтобы вести схватку без касания. А еще лучше закончить ее очень быстро, несколькими выпадами. Впрочем, это касалось настоящих поединков, но все равно грязная работа. Где былое умение? Он давно уже подозревал, что шевалье работает не в полную силу, теснит с половинным напором, да и болезненных уколов что-то очень уж мало угодило по корпусу, если учитывать, с кем он сошелся. Щадил его шевалье, чего уж там. Да и он сам дрался без азарта, без упоения, даже виловато. Оба работали самыми настоящими французскими дуэльными шпагами, помнившими еще незадачливого императора Наполеона III, прошлогодний подарок Смолина на 70-летие, разве что кончики у них были старательно доведены до полной тупости. Но все равно уколы получались чувствительные. Шевалье вдруг проворно отпрыгнул на 2 шага, опустил шпагу острием, вернее тупием, к полу. Смолин выжидательно остановился, держа клинок параллельно доскам пола из настоящего тика. «Хватит!» — сказал шевалье, подбрасывая шпагу и перехватывая ее за клинок под эфесом. «В тебе, Базиль, сегодня абсолютно не чувствуется куража. Даже неудобно как-то наносить удар». «Ваша правда, шевалье», — сказал Смолин, проделывая со своей шпагой ту же манипуляцию. «Никакого настроения. А, впрочем, я уже давненько сошел с круга. Какой из меня фехтовальщик?» Не прибедняйся, задатки у тебя когда-то были отличнейшие, да и теперь осталась хватка. Талант, конечно, не пропьешь, а вот физгармонию запросто, — проворчал Смолин, оборачиваясь к зеркальной стене. Ну, как и следовало ожидать, его белоснежный свитер, очередная французская придумка с кевларовой подкладкой, позволявшая избежать трагических случайностей даже с боевым клинком, был не менее чем в 10 местах покрыт алыми пятнами. При каждом ударе срабатывала какая-то хитрая электроника, и 10 минут на ткани сохранялись пятна. Прогресс несказанный. Какие-то датчики, пленочные микросхемы в рознице не очень и дорого, не дороже обычных шмоток, так что кот ученый в Париже не особенно и потратился. Ну а на самом шевалье наличествовали всего-то навсего 2 алых пятнышка, да и то, будь это в реальной схватке, получились бы неопасные царапины, на какие истый дуэлянт не обращает внимания. А вот Смолин не менее 30 раз был убит. Аккуратно поставив клинки в стойку из темного полированного дерева, они вышли в боковую комнатку, маленькую и уютную. На столе уже красовался чайник и все сопутствующее. Ученики постарались. «Я, как обычно, в совершеннейшей абстиненции», — сказал шевалье, стягивая через голову белый свитер. «Тебе, если хочешь, могу предложить». «Нет, спасибо», — сказал Смолин, — «я за рулем». Он озирал голову по пояс шевалье с откровенной завистью. Конечно, никак нельзя принять его, ежели закрыть физиономию маской за молодого качка, но и 70 с лишним лет никто не даст по первому впечатлению. Сухой, жилистый торс с хорошо развитой мускулатурой, без намека на животик. У самого Смолина по этой части дело обстояло неудручающе, но все же были поводы для некоторого уныния. Что-то такое отвисало и на боках. Если постараться, складочку можно было ухватить 2 пальцами, не особенно и напрягаясь. И он в который раз попытался себя представить 70 лет и, как обычно, предпочел не развивать эту тему. А ведь по достоверным слухам, шевалье еще и амор крутит с девочкой из ролевых эльфов. Хозяин разлил чай, и Смолин, кивнув, взял пузатую чашку, блаженно откинулся на спинку кресла. Здесь его никогда не подстерегали ни дела, ни сложности, ни хлопоты. Мало в этом городе мест, где можно отдохнуть душой и телом, причем совершенно бесплатно, будучи встреченным по-дружески. —